Матерь Агни-йоги. В этом мире, где двойственно все и где все различается по светотени, совершенно нет ничего, что не имело бы в себе наряду с гармоническими частицами, частиц хаотических, нарушающих совершенную и полную гармонию целого. Мыслью можно вызывать, усиливать и утверждать в любом явлении жизни те или другие частицы, то есть стороны добра или зла. Если, взяв человека, усмотреть в нем частицы добра и вызвав их к жизни, их тем усилить, свет в человеке будет усилен. Если же наоборот, усмотреть и усилить в нем только плохое, это будет усилением тьмы, которая в нем. Так что нашей мыслью о людях можем мы в них вызывать к жизни и усиливать элементы добра или зла, тьмы или света. Мыслью творить человека может каждый. Потому осуждение – безусловное зло, ибо творит оно тьму в человеке и усиливает все то плохое, что в нем уже есть. Осуждением даже из неплохого человека можно сделать плохого. Осуждение – зло. Обсуждение – благо. Знать не значит еще осуждать. Знать, не осуждая, будет достижением очень высокой ступени. Снять маску, увидеть обнаженную сущность под ней и все же от осуждения воздержаться, признаком служит высокого духа. Так поднявший камень осуждения и бросивший его в другого человека оказывается сослужителем тьмы.